Глава 11. Я напал на людей Ульдова стыла. Видимость нулевая, ледяной ветер продувал даже мой толстый кожаный плащ. Но скоро мне стало не холодно. Мои красные цепи разорвали рукава, и я начал хлестать своим оружием во все стороны. Офицер с покрасневшими от мороза щеками едва успел обернуться, когда цепь попала ему по голове. Его подчиненный, мужик с тонкими усиками, направил на меня автомат. Я швырнул цепь в него, выбивая оружие. Цепь левой руки обхватила его хромого соседа с повязкой на глазу. Меня подтянуло к нему через ветер и снег. Я врезался в наемника, повалил его на землю и пригнулся, вскидывая руки. Пальцы начали чесаться, а красное пламя сорвалось почти сразу. Снег передо мной мгновенно растаял, обнажая черную землю. Было ярче, чем светилась сигнальная ракета. Попавшего в огненный поток отбросило назад, он умер мгновенно. Я снова взмахнул цепью, выпуская ее на всю длину. Одного наемника она захлестнула сразу, вокруг второго обмоталась и с силой дернула меня к нему. В плече заныло, но боль слабая. Трофейная фуражка слетела где-то по пути, плащ развивался по ветру. Сбил с ног еще одного и выхватил у него револьвер. Выстрел второй, третий. Почти не целился, бил в силуэты. Теперь пора менять место. Цепи, как живые, будто чувствовали, что мне нужно. Взмахнул ими и зацепился за дерево. Меня дернуло так сильно, что в конце прыжка я едва не упал и не врезался в толстый ствол, но удержался. Там, где я стоял, что-то рвануло. Граната, наверняка она. В ухе зазвенело, снег разметало по сторонам. Я снова начал размахивать оружием. Союзников нет, кругом враги, и бей всех. Свистящие взмахи цепи слышны даже через рев метели. Мое появление переломило ход боя. Внезапная сверхъестественная атака, светящиеся цепи, раскаленные, от которых летели искры и красное пламя, пожирающее убитых, все это пошатнуло боевой дух наемников. «В бой, сучьи дети!» — кричал кто-то еще. Это офицер, но его слушались не особо, многие избегали, но он все равно может подгадить. Цепям не за кого было зацепиться, все отбежали, а офицер был далеко. Придется подбираться к нему ножками. Офицер, бородатый мужик лет 50, грозил всем убегающим револьвером. Меня он опознал сразу. Я бросился в сторону, спасаясь от выстрела. Пуля пробила плащ, за шиворот насыпался снег, когда я упал в сугроб. Офицер взвел курок и взял оружие двумя руками, чтобы прицелиться получше и выстрелить наверняка. Не успел. Вспыхнул, как спичка или промасленный факел. Но это не я, да и пламя обычного цвета. Неуносимо жаркое, но не такое милосердное, как мое. Мое убивало сразу, этот мучился. Выстрелил в него из своего револьвера прямо в лоб. Офицер повалился в сугроб, который быстро таял. Больше выстрелов не было, а метель, которая явно взялась не просто так, почти сразу закончилась. Теперь просто валил снег, погребая под собой тела. Я бросился внутрь, в спортзал. «Это я!» — крикнул на бегу. «Не стрелять!» «Быстрее!» — ответил мне изнутри знакомый, но охрипший голос. Начал забираться внутрь, а чья-то сильная рука меня подхватила и помогла. Перебрался через подоконник. Хорошо, что штаны теплые и толстые. Не порезался обитое стекло. «Спасибо, Янок!» Бледный парень, где-то потерявший очки, дрожал. То ли от холода, то ли от адреналина. Но не от страха, видно по глазам. Его уже было сложнее напугать, чем раньше. Еще же надо с ним поговорить о брате. Но сначала дело, общее для нас обоих. «Где она?» — спросил я. Он молча показал в темноту, где горел слабый огонек. Я бросился к ней. «Они ушли?» — спросила Громова, крепко держа свой амулет. Глаза блестели от слез. Она дрожала сильнее. «Они точно ушли?» «Ушли». Я сел рядом на пол и взял ее за ледяные руки. «Не знал, что ты умеешь призывать метель». «Эй, да успокойся. Сейчас уже проще. Самое сложное позади». Взял ее за плечи и притянул к себе. «Все, ты отбилась. Молодец, девочка. Показала им, где раки зимуют. Причем буквально». «Ты же говорил, что не будешь...» Снова всхлипнула, прижимаясь ко мне сильнее. «Что больше не будешь называть меня девочкой?» «Иногда буду, но не на людях». «Все, хорош плакать. Ты же императрица. Тебе теперь нельзя так делать. Люди смотрят». «Только когда не видят?» — спросила Громова. «Или когда идет дождь». Я чуть отодвинулся и посмотрел ей в лицо. «Но это ладно. Если бы сейчас еще рыдали Ян или Радич, я бы свихнулся, честное слово. Наверное. Она хмыкнула и вытерла нос. Что теперь? Где Радич? Я немного отодвинулся. Пол холодный, сидеть неудобно. В него выстрелили. Только не говори, что он мертв. Да жив я, раздался слабый голос из темноты. Не имею я права так подыхать, у меня приказ. Сука, столько крови потерял. Я подошел поближе. Бледный Радич лежал на старой скамейке, на бедре была повязана тугая повязка с красным пятном над раной. «Не ругайся, еще жив», — сказал я и повернулся к Катерине. «Успокоилась? Вовремя ты подожгла того мужика. Еще бы немного...» «Я не поджигала», — ответила она и посмотрела мне в глаза. «А кто тогда? Не Радич же?» «Я звала только метели молнии». Он сказал... Она опустила взгляд на свой амулет. Та самая горящая свеча предка за темным стеклом. Что могу и так. И много чего еще, только надо осторожно. Он беспокоится обо мне. Ты про что? Я посмотрел на амулет. И что еще он сказал? Катерина склонилась ко мне и зашептала, поглядывая на разбитое окно, где стоял Ян. Сказал, что его старый враг близко, но он на нашей стороне, пока его контролируют. Посмотри сам. Катерина вложила свой амулет в мою ладонь и положила свою руку сверху. «Он говорит, так ты сможешь...» Я увидел мир чужими глазами. Передо мной деревянная плаха, на которую я швырнул разодетого молодого человека с наглым лицом. Он ухмылялся, а в моей руке был призван огромный топор со светящимся красным лезвием. «Оружие небожителя!» «Последнее слово!» — раздался грубый хриплый голос. «А ты хорош», — ответил человек, опустив голову на плаху. «Но ты проиграл». Удар, потом проклятие, смерть и темнота. Такая же, как в тот раз, когда в меня, когда-то в детстве, вселили часть души небожителя. Я умер, чтобы вернуться живым, но эту темноту я видел, и она видела. А потом среди темноты появился огонь свечи, потом жизнь и месть, которая должна была свершиться, ведь возмездие приходит с севера. «Мы так и будем здесь сидеть?» Вопрос Яна вырвал меня из этого транса. Я проморгался. Ян стоял у окна, держа револьвер. Метель за окном совсем стихла, а окно обугленное, будто пламя било и здесь. Но больше следов пожара нет. «Пусть будет у тебя», — Катерина оставила амулет в моей руке. «Он поможет, только потом верни». «Лучше уйти». Я поднялся и подошел к окну. Их еще больше. Очень уж они хотят захватить это место. Радич, куда нам? Склады ты сжег, а возле полигона их должно быть полно. Давай-ка к нашему подсобному хозяйству. Может быть, курочки и поросята нас не сдадут. Идти сможешь? Да, вполне, он показал на рану. А еще могу бегать, плавать, стрелять, копать. Да угомонись уже. Вижу, что ранен, вопрос, насколько серьезно. Ян, утащишь этого кабана? Он еще пригодится. Я вышел первым, выбрался прямо через окошко. Следом Катерина и последним Ян, который тащил Радича, перекинув через плечо. Будто тащил мешок с картошкой, а не широкоплечего здорового мужика. Тела снаружи уже засыпало. Сугробы огромные, уходить было бы бесполезно. Но сегодня будто решила выпасть вся годовая норма снега. Наши следы засыпет быстро, но опытного следопыта это не обманет. «Уже недалеко», — послышался голос Радича. «Еще тише услышат». Подсобное хозяйство — это курятники, свинарники и прочие подобные здания. Высокородные студенты здесь обычно не ходят. Рядом маленькая бревенчатая избушка, где жили работники. Я пошел первым и заглянул в окна. Внутри никого. Насколько я помнил, осталось только два работника, а вот третий был убийцей, который хотел меня взорвать. Но внезапно сгорел вместе со взрывчаткой, как тот диверсант в поселке неподалеку, которого я преследовал. Раньше я думал, кое-кто заметает следы, но сегодня так сгорел офицер, и уже ясно, что этот кто-то меня защищает. Даже несложно догадаться, кто именно, но об этом потом не самая важная новость. Вошли внутрь, впустив за собой кучу снега. В избушке холодно, свет мы включать не стали, как и топить печку. Небольшой отдых и обсуждение планов. Наверное, работников заперли где-то вместе с охраной самой академии и преподавателями. На столе две тарелки, в одной каша, в другой рыба, все остывшее. Печка прогорела совсем недавно. Понятно, что их вытащили за ужином. Мы положили Радича на одну из трех узких кроватей. Над ней висели фотографии в рамках, но лица в темноте не видны. «Пока не знаю, куда идти дальше», — отозвался Радич. «Хороших мест, чтобы спрятаться, больше нет. Самые удачные они уже нашли. Я могу остаться и отвлечь их. Будут думать, что мы здесь». «Отставить, Ян». Я посмотрел на него. «Сначала расскажу, что выяснил. Начну с главного. Твой брат мертв. Дипломат из меня хреновый». Ян выпучил на меня глаза. «Что? Убит?» Он отошел и уперся в бревенчатую стену спиной. «Это ты его убил?» «Это не я. Я же давал тебе слово, что не убью. Но, признаюсь, хотелось. Думал привести его к нам, чтобы кое-что обсудить, но не вышло. Его застрелили». «Я тебе верю», — пробормотал он. «Почему-то я тебе верю». «Может, и к лучшему, что Ян не услышал откровения своего брата. А может, это к худшему. Тут покажет только время». Ян медленно сполз по стене на пол прямо там, где стоял. Катерина и Радич уставились на него, а он смотрел прямо перед собой. «Вот только времени у нас нет, Янок», — продолжил я. «Еще ничего не закончилось. Остался Ульдов и куча его наемников. Я слышал бой на реке. Может быть, эта гвардия пытается штурмовать остров?» «Может быть и так», — Радич кивнул. «Ульдов, старая жирная сука, обманул нас всех. И Лешу тоже», — прошептал Ян, едва услышал это. «А еще Регвард все-таки ушел на паладине», — добавил я и выглянул в окно. «Темно, но где-то вдалеке видно зарево сигнальных ракет. Могут решить, что мы ушли с ними». «Это он убил Лешу?» — спросил Ян слабым голосом. «Это точно он, я знаю. Я чувствую это». «Да, а перед этим человек твоего брата убил одну девушку из их класса и еще одного парня. Этот мятеж уже слишком кровавый. Ян, ты можешь идти? Если останешься, тебе будет безопаснее, чем вместе с нами. Тебя найдут твои люди». «Пойду с вами», — он кивнул. «Надо идти, я же обещал. Разберемся совсем потом». Он начал вставать. Я протянул ему руку, чтобы помочь, и зря. Наши ладони соприкоснулись, а медальон Громовый, который я повесил на шею, будто ударил меня током. Перед глазами все померкло, а потом я начал видеть странные вещи. Огонь. Слишком много огня. Горели люди, привязанные к столбам, а толпа радостно ревела и кидала в их костры книги и свитки. Потом казнь и занесенный топор с огромным красным лезвием. Потом темнота, такая же, которую я видел много раз, полная, глухая, в которой можно разглядеть только свечи духов. Затем месть, которая должна была свершиться, и гибель от нового оружия, которого прежде никто не видел. Этот мир не удалось спасти. Снова темнота, а потом из свечи духа я увидел Яна, но сейчас он совсем ребенок. Рядом с ним высокий мужчина, к креслу привязана светловолосая девочка. Она плакала, на ее шее висел амулет. Позади нее стоял другой мужчина, я его узнал, здесь он помоложе, последний император Игорь Громов, смотрел на внучку сверху вниз. «Это наш долг, Янок», — сказал высокий мужчина, который стоял перед Яном. «Мы Варга, а в тебе есть немного крови небожителя Дерайга. Мы клялись защищать императорскую династию. А все будет хорошо. Ты получишь силу. Если с тобой все будет хорошо, ее получит принцесса. Случиться может всякое, но это наш долг, как правителей Севера и защитников империи. Если ты выживешь, то и она выживет». Потом кресло, темнота и огонь. Очень много огня. И снова темнота. То ли это из-за амулета, то ли из-за чего-то другого, но я увидел то, что когда-то случалось. Я едва не грохнулся на пол, но устоял. Эти воспоминания слишком явные, будто сам был в той свече. «Что с тобой?» — спросил Ян. «Они и тебя запирали в той комнате». Я посмотрел ему в глаза. «Ты тот, кого они тоже хотели сделать небожителем?» Он удивился, но кивнул, очень медленно, будто не был уверен. и ты поджег тех наемников. Я же думал, ты Громов, — начал оправдываться он. Я не хотел их убивать, но должен был тебя защитить, и в поселке тогда чуть не погибли люди. Он сказал, это единственный способ всех спасти. Опять некий он. Зараза, слишком это все не вовремя. Значит, отец Яна рискнул сыном, чтобы проверить, безопасно ли это для Катерины или нет. Эти варга — фанатики, только покойный Алексей отличался от них. «Я тебя помню». Громова подошла ближе. «Я же помнила, что был еще один мальчик, но забыла, как ты выглядел. Но я...» — Ян посмотрел на нее. «Я не помнил, но...» «Нет, погоди. Я вспоминаю, что...» Издевались над детьми и ублюдки, что папаша Яна, что император. Захотели получить небожителей. А сколько погибло тех, в ком не было крови кого-то из восьми. Но это не имеет никакого отношения к большой проблеме, которая с каждым часом становилась все больше. А еще даже ночь не кончилась. «Вы о чем вообще?» — спросил Радич, приподнимаясь на локте. «Погодите-ка. Это значит... Там еще идут». Ян показал в темноту, подслеповато щуря глаза. «Я не видел никого, но какая разница? Раз Ян видит в темноте, то значит, кто-то там есть. Может быть, это его способность? Сколько их?» — спросил я, проверяя револьвер. «Около десятка, а с ними...» «Ложись!» Он прыгнул на пол, я тоже, и пополз к Катерине. Загрохотал пулемет, целился в окна. Трассирующие пули пролетали над нами, крушили старую мебель, щелкали по стене. В ней сыпалась пыль и щепки, висящие фотографии разбивались вдребезги. Несколько пуль отрикошетили и с визгом пронеслись над нами. Радич с ревом боли скатился на пол и пополз к окну, держа в руке револьвер. «Не поднимай голову!» — я закрыл Катерину сверху. «Не поднимай, но если сможешь позвать ту метель, то буду благодарен. Сможешь?» «Не знаю». «Ян!» — крикнул я. «Сможешь пустить туда огонь?» Осторожно повернулся к нему, не поднимая головы. Не знаю, как он меня услышал, но он кивнул и снял перчатку с левой руки. Пулемет резко смолк. Раздалась пара взрывов, началась отчаянная стрельба из автоматов и крики раненых. Но стреляли уже не в нас. Бой шел где-то рядом. Это гвардия уже прибыла. Еще выстрелы, но они начали стихать. Потом тишина, только встревоженные курицы громко кричали в своих курятниках. Теперь доносились только дальние выстрелы из города. «Лорд Ян!» — послышался крик. «Это Сазонов, глава службы безопасности вашего бра... вашей службы безопасности!» Стрельбы поблизости больше не было. Похоже, что на тех, кто атаковал, нас напали. Значит, остатки людей Варга нашли своего нового хозяина. Если они, конечно, не врут и не разыграли спектакль. «Лорд Ян, вы здесь?» Я отодвинулся от Катерины, проверил, что она в порядке, и вернулся к окну. «Они за мной?» — спросил Ян, осторожно выглядывая из разбитого окна. «Думаю, да. И что им нужно?» «Принести тебе клятвы верности, наверное». «И что нам с ними делать?» Ян посмотрел на меня. «Для начала выслушаем, что они хотят. Если только это не ловушка, тогда придется отбиваться. Ждите моего приказа». Впереди показался силуэт, который хромал к нам. За ним шла цепь стрелков, винтовки и автоматы опущены. Мы приготовили оружие, не только револьверы. В этом домике целых три новых небожителя, на три больше, чем в остальном мире. Это, конечно, не боевая Рига, но тоже неплохо.